Глава 58. Кати. Дорога до загородного дома Макса, нашего дома, как в тумане. Не помню ничего, только слезы, что застилали глаза, и страшное, непонятное ощущение не успеть. Я ужасно боялась, что не увижу его там. И не увижу его вообще. Мало ли что могло произойти за эту неделю. Тогда на выставке он был в бешенстве, он был зол и обижен. А что, если Гай уехал? А как же я? Но когда такси остановилось у ворот, и я увидела его машину, а после он открыл дверь, растерянный и удивленный, словно камень свалился с моих плеч, и реветь хотелось уже от облегчения. Сил молчать больше не осталось. «Я люблю тебя, Макс», — говорю, хотя голос дрожит, руки трясутся, меня всю трясет, то ли от страха, то ли от холода, но я не отступлю, не уйду, не отдам его никому. С мокрого платья и волос ручьями вода. Руки покрылись мурашками, но я не обращаю на это никакого внимания. Делаю шаг. Один, маленький и неуверенный по направлению к любимому мужчине. Тяну ладошку к его губам, и он отмирает. Макс хватает меня и прижимает к себе, что есть сил, с грохотом захлопнув дверь, отрезая нас от бушующей на улице грозы. Утыкается носом мне в висок, его грудь вздымается от тяжелого, мучительного вздоха, и он сжимает руки на моей талии сильнее, обнимает крепче, согревая своим теплом. «Люблю, детка», — тихо шепчет на ушко. Слезы снова катятся по щекам, и я нахожу его губы, сладкие и желанные. Целую. Наконец-то прижимаюсь к его губам с привкусом виски своими, изголодавшимися по его ласкам, упиваясь их невероятной нежностью. Щекочась о колючую щетину, запускаю ладошку в волосы, сжимаю и слышу тихий стон. «Ты замерзла», — шепчет Макс, отстраняясь и обхватывая ладонями мое лицо, заглядывая в глаза, пробегая подушечками больших пальцев по губам. «Ты вся дрожишь», — шепчет, целуя в нос. «Почему шепот? Ведь мы одни в огромном доме. Но так интимней, так таинственней и волнительней в тысячи раз. А ты согрей. Все, на что хватает моих сил и смелости, прямо глядя в его изумительно синие, как ночное небо, глаза, не боясь показаться странной или глупой. Сбрасываю туфли и, приподнимаясь на носочки, тянусь с очередным поцелуем к его губам. И нас накрывает. Дикая, безумная, сжигающая страсть. Когда нет сил отстраниться друг от друга, когда нет возможности прервать наш жаркий и жадный поцелуй. Словно два обезумевших человека, скидывая торопливо дрожащими руками одежду и прокладывая дорожку из отлетающих вещей, мы, не разрывая поцелуя, вваливаемся в гостиную. Мой язык в полной его власти. Мое тело, руки, ноги, я вся в полной и безоговорочной власти Гаевского. Легкие горят от нехватки кислорода, а внутри все пылает. Желание, первобытное, накрывающее с головой, лишающее рассудка, ноет и требует выхода, скручиваясь тугим узлом. Я будто в сладком дурмане не замечаю, как мы оказываемся на полу перед пылающим камином, как Макс нежно и аккуратно укладывает меня на мягкий ковер и уже дёрганно и нетерпеливо наваливается сверху. Один взгляд, один вдох, и он входит резким движением, заполняя до предела и заставляя вскрикнуть в наслаждении. Сладкий стон, и спина выгибается от такого правильного и приятного ощущения его внутри себя. Его губы спускаются к груди с грубыми ласками, обхватывая и прикусывая чувствительные вершинки. Это безумие, эта страстная ярость и дикая злость вымещаются в невероятно чувственных и быстрых движениях наших тел. Дикий танец в едином ритме, когда оба медленно тлеем, словно угли, миллиметр за миллиметром растворяясь друг в друге, и в ощущениях, выражая каждым прикосновением, взглядом, поцелуем всю глубину бушующих внутри бешеных, неуправляемых чувств. Но во главе всего голод, дикий и необузданный. Макс подхватывает меня и заставляет повернуться спиной, подняться на колени и уткнуться затылком ему в плечо, прикусывает мочку уха и с грудным звериным рыком продолжает провокационно пошлые и ни разу не нежные движения. Требовательные и уверенные. Сжимая руку на моей талии сильнее, до боли, до синяков, до отчаянного вскрика его имени, что срывается с припухших от поцелуев губ. Его ладонь крепко держит за шею, сжимая. Большой палец на губах, а вторая бесстыдно заползает между ног. И когда по телу пробегает волна, а пальцы сильнее вцепляются в мужские руки, впиваясь ногтями в кожу, с последним толчком, с последним поцелуем, нас накрывает лавиной. До темных пятен перед глазами и осипшего голоса. До полной потери сил и связи с реальностью. Спазмы прокатываются до самой макушки маленькими микроинфарктами, когда сердце на мгновение замедляет свой бег. Замирает, чтобы потом полететь, вырываясь из груди. Мой любимый Макс. Воздуха в легких не осталось совсем, и я еле стою на трясущихся ногах. Гай прижимает меня к себе, и я чувствую, как тяжело он дышит, но я снова тянусь к его губам, целую легко, едва касаясь. Шепчу ему кучу глупостей, так, как когда-то шептал мне сам Макс. О том, что чувствую, о том, что есть и что будет, растворяясь в моменте и плавясь от жара в его сильных руках. Дышу с ним в едином ритме. Щеки пылают, а сердце выдает сумасшедшее тук-тук-тук, бежит от ярких, живых и безграничных чувств к этому невероятно сильному, упрямому и потрясающему мужчине, что перевернул мою жизнь. «Мася!» — шепчу немного погодя, отрывая взгляд от пылающего огня и оборачиваюсь к Максу, который с легкой улыбкой на губах попивает виски из бокала, лениво блуждая пальцами по моим рукам, покрывая неторопливыми поцелуями шею и ключицы. Томно и протяжно мычит мне в ответ, а я поднимаюсь и забираюсь на колени мужчины. Утолив первый голод друг по другу, мы все-таки должны вернуться к неприятной теме. И сердце уже сковывают тиски, но я должна это сказать. Я не хочу больше недомолвок и вранья. Хочу все с чистого листа. Строить семью в атмосфере любви и полного доверия. Хочу забыть ту дурость, что натворила, и чтобы забыл Гай. Я виновата. И если бы не его любовь, если бы не сильные чувства, он бы еще месяц назад махнул рукой. Я сделала много ошибок, самой большой из которых стало неверие в своего мужчину. «Что такое сладкое?» — отставляет он бокал, раздвигая полы его накинутой на мои плечи рубашки, притягивает за талию ближе к себе. «Ты хочешь снова сказать, как любишь меня?» На губах фирменная наглая ухмылочка, и я не могу не закатить глаза в ответ. «Хочу, но еще хочу сказать...» — сбрасываю весь задор. «Прости меня. Удивительно, как легко мне даются эти слова и как правильно они звучат. Я сама не понимала, что творю», — шепчу, покрывая поцелуями любимое лицо, скулы, нос, хмурый лоб, обхватив ладошками небритые щеки. «Я дура, Макс, упрямая дура. Чувствую, что готова снова разреветься. К горлу подкатывает ком, и я прикусываю губу, упираясь лбом в его лоб и закрывая глаза, переводя дыхание, чтобы не выдать протяжный всхлип. «У меня с Ромкой ничего не было, я...» — запинаюсь, собирая все силы, чтобы сказать. Не могла и не хотела с ним. И мне было очень плохо без тебя. Я просто идиотка, что повелась на их провокации. Я должна была поверить тебе, Макс, выслушать, поговорить, а не обвинять. Морщусь, смущаясь под внимательным взглядом таких глубоких синих глаз. Он слушает, не перебивает, только сильнее прижимает к себе, как бы давая понять, что здесь, рядом. Я очень люблю тебя. Наклоняюсь и целую родные губы, впитывая его аромат. Уже давно. Шмыганье носом все-таки удержать не удается. Я чуть все не разрушила. «Прекращай», — резко перебивает, останавливая меня Гаевский. Его голос звучит хрипло, низко. «Оба виноваты, детка. Оба наворотили дел. Но сейчас главное, что ты здесь. Предлагаю забыть этот месяц, как страшный сон, Кати. Не нужен он нам в нашем будущем», — говорит, а у меня на душе теплеет. «Теперь я тебя точно никаким Ромкам не отдам. Только доверяй мне, хорошо, детка?» Я молча киваю, и Макс, улыбаясь, отводит за ушко прядь, упавшую на лицо. «Волосы стали длиннее», — запускает ладошку и собирает и правда отросшие локоны в кулак. «Мне нравится». На его губах легкая улыбка и довольный взгляд кота. «Кати, давай поженимся», — говорит, констатирует, не спрашивает. «А у меня и нет сил и мыслей противиться, потому что понимаю, что без него уже не смогу. Он — мое все, моя жизнь, мой мужчина. Давай», — обнимаю руками за шею Макса. «И все? Удивленно отстраняется Гаевский. «А что еще? Смотрю на него растерянно, не понимая, что еще нужно сказать. «Я люблю?» «Да я не про это!» Все еще ошарашенно смотрит Гай. «Ты даже не заставишь меня встать на одно колено, надеть кольцо на палец, плюс скрипка, ресторан, что еще обычно бывает во время предложения. Танцы с бубнами и фейерверки». Одно мгновение смотрю на него удивленно, пока до меня не доходит, какой реакции мужчина ждал. И тогда начинаю тихонько хохотать под его непонимающим взглядом. «Почему ты смеешься?» — подцепляет пальчиками за подбородок. «Кати, детка, я серьезно. Хочу, чтобы ты стала моей женой. И если нужно...» «Не нужно», — перебиваю поспешно. «Я хочу назвать тебя своей женой». Это сказано так проникновенно, что я замолкаю. затыкаю свое неуместное веселье, потому что вижу, что такой своей реакцией обижаю любимого мужчину. «Не хочу этой мишуры», — машу головой. «Встать на одно колено бы, конечно, не помешало, но я не хочу ресторанов, скрипок и прочего, что делается на показ. Хочу, чтобы момент предложения был только нашим, таким, как и все наши отношения, Макс». Тяну пальчиками уголок губ, заставляя Гаевского улыбнуться. «Странными, нетипичными, нестандартными и совершенно волшебными. А для этого у нас есть все, разве нет?» По мере того, как я говорю, взгляд становится теплее, а руки сжимаются сильней. «Хочу, чтобы этот момент остался только для нас двоих». Наклоняюсь и легко касаюсь его губ. «Как и все, что между нами, хочу, чтобы было только нашим». «Эгоистка моя», — говорит, тихо посмеиваясь Гаевский, пресекая все дальнейшие разговоры с жадным поцелуем.